Глава 91. В доме графа меня встретили настороженно. Слуги, похоже, еще находились в шоке от случившегося. А я ведь принимала в всем мероприятии самое непосредственное участие. Причем показала себя с самой неожиданной стороны. Вряд ли они могли ожидать такой активности от девицы ростом с наперсток. Молоденькая служанка привела меня в комнату Загорского, с любопытством поглядывая из-под пушистых ресниц. Наверное, все в доме гадали, кем же я прихожусь их хозяину. Павел Васильевич выглядел уже намного лучше. Он сидел напротив открытой балконной двери, одетый в бархатный халат, и читал какие-то письма. «Добрый день, Павел Васильевич». Я подошла к нему. «Рада видеть вас в добром здравии». «Оленька!» — радостно воскликнул он. «Как же хорошо, что ты пришла. Как вы себя чувствуете?» Я только сейчас заметила, что у нас одинаковые глаза, карие, с вкраплениями медового янтаря. «Замечательно. Моя душа ликует, и по сравнению с этим физическое недомогание — сущий пустяк». Загорский смотрел на меня с нежностью. «Присаживайся рядом, моя дорогая. Я так хочу поговорить с тобой». Я подтащила ближе к нему стул с мягкой спинкой и присела. Мне и самой хотелось обсудить с графом некоторые вопросы. «Расскажи мне все, что происходило с тобой. Я хочу знать и плохое, и хорошее», — попросил Павел Васильевич. «Как ты жила после того, как покинула дом, в котором жила вместе с мачехой?» Что я могла рассказать ему о своей прошлой жизни, если я ничего не знала о ней? Поэтому мне пришлось ограничиться размытыми фразами о детстве и сконцентрироваться на том, что случилось после побега. Граф слушал меня очень внимательно, не перебивая ни на секунду, хотя я видела, что в некоторых моментах ему хочется задать вопрос, но он молчал. После того, как мой рассказ подошел к концу, Загорский сказал: «Все, что произошло с тобой, просто ужасно. Но я должен сказать, что восхищаюсь твоей стойкостью и смекалкой. Не каждая девушка смогла бы выжить в такой ситуации. Мне помогала моя семья. Со мной рядом преданные люди, которые стали мне родными», — с улыбкой сказала я. «Мне не о чем жалеть. Даже наоборот, я счастлива. Но теперь у тебя есть я. Оленька, ты можешь переехать в мой дом и начать новую жизнь», — горячо произнес Павел Васильевич. «Я решу все проблемы. Больше нечего бояться». «Благодарю вас, но именно об этом я и хотела поговорить с вами. Мне казалось, что я обижу его своим отказом, но поступить иначе просто не могла. Жить в роскоши, в богатом доме, под опекой отца — это, конечно, хорошо. Только мне нужно совсем другое». «И что же это? Чего ты хочешь?» Загорский всматривался в мои глаза, ища ответа. «Я хочу добиться чего-то в этой жизни. Добиться самой, понимаете? У меня есть планы, идеи. Это мои мечты, которые я не готова променять на праздное существование в роли графской дочери». «Могу ли я узнать подробнее о твоих планах?» — спросил граф. В его взгляде читался искренний интерес и никакой обиды. Немного волнуясь, я рассказала Загорскому о фабрике, о производстве духов и о парикмахерской. «Я понимаю, вам кажется, что это блажь, и женщина не должна заниматься подобными делами. Я старалась говорить быстро, чтобы высказать все, что думала по этому поводу». Но Павел Васильевич вдруг накрыл мои напряженные руки своими теплыми ладонями. «С чего ты решила, что я так считаю?» Я замолчала, непонимающе глядя на него. «Значит, не считаете?» «Никогда не понимал тех, кто умаляет роль женщин в нашем обществе». Граф улыбался так тепло, так искренне, что я даже почувствовала к нему нечто похожее на нежность. «Скажу тебе больше. Пример женского предпринимательства — Авдотья Грибова. После смерти мужа, купца Третьей гильдии, ей досталась фабрика по производству шелковых тканей и жилетных материй. Года 4 назад, если я не ошибаюсь, она представила в колонном зале благородного собрания не только шали, но и шелковые и плюшевые платки и многое другое. Грибова арендовала лавку в зеркальном ряду, в самом престижном месте торговли текстилем в Китай-городе, где конкуренция невероятно высока. Вот так вот, моя милая девочка. Но ведь графская дочь — это не купчиха, не так ли? Я хитро взглянула на него. Да, общество делает видимость, что осуждает женщин, посмевших взяться за дела. Но по большому счету это не играет большой роли. Графиня Потемкина имела в Курской губернии суконную фабрику. Кроме того, дворянство всегда пользовалось монопольным правом на производство алкогольной продукции. В числе 8 крупнейших поставщиков алкоголя еще 80 лет назад была графена Апраксина. Как тебе? Загорский поразил меня своей информированностью в этих вопросах. Я с восхищением слушала его, понимая, что этот человек поддержит меня во всем. Естественно, вдовам легче вести дела. А вот препятствием в твоей жизни может стать супруг, если он будет считать, что его жене недостойно заниматься подобным. Павел Васильевич прищурился. «Между тобой и князем Ареставе есть чувства, я прав?» «Ну, да, мы...» Я не знала, как объяснить, что происходит между нами. «А ведь правда, что?» «Я понимаю. Но вот тебе мой совет. Не стесняйся требовать к себе уважения. Если князь влюблен, он должен принять решение. Иначе все, что происходит между вами, становится неприличным». Павел Васильевич стал серьезным. «Прислушайся ко мне, дочка. Кстати, если ты переживаешь о своей предпринимательской деятельности, в своде законов Российской империи от 1832 года закреплен принцип раздельной собственности в браке. Имущество жены не только не становится собственностью мужа, но независимо от способа и времени его приобретения, во время ли замужества или до него, муж браком не приобретает даже право пользования имуществом жены. Но тебе нужно знать, как к твоему желанию вести дела относится человек, с которым ты захочешь соединить свою судьбу, чтобы потом не столкнуться с непониманием и претензиями». Загорский оказался очень умным и рассудительным человеком. А еще, к моему удивлению, он не был зашорен и воспринимал жизнь с интересом. Граф явно мыслил глобально, что, в свою очередь, освобождало его от стандартных рамок. Мои страхи быть непонятой развеялись, словно дым от осенних костров. Нино не могла успокоиться. Ее душили рыдания, а еще ужасное чувство безысходности. Она не хотела замуж за какого-то незнакомого мужчину. Разве можно вот так просто отдать человека в чужой дом, в чужую семью? Девушке тяжело было представить, как за ней приедет выбранный отцом и братом жених, отвезет ее в церковь, а потом уложит в постель. Станет раздевать, трогать. «О, нет!» Снова зарыдала Нино, падая лицом в подушку. У нее в голове вдруг промелькнула неприятная мысль. «А что ты хотела сделать Давиду? Он ведь чувствовал бы то же самое». Девушка перевернулась на спину и, словно оправдываясь, прошептала. «Это не совсем так. Софья милая, у нее чудесный характер. В конце концов, Давид знал ее, она бы сделала его счастливым». Девушка обхватила себя руками. Страх накатывал на нее волнами. «Нет, она не выйдет замуж, не выйдет. Лучше уж голод и холод». Нино бросилась к шкафу, быстро надела на себя теплые вещи, засунула в редикюль деньги и вылезла в окно. Бедняжка даже не догадывалась, что ночная улица — это не романтическое место из женских романов, где каждую молодую беглянку обязательно спасал благородный красивый аристократ с томной поволокой пылающих страстью глаз.